предатель. Ладно, а сейчас серьезно. По городу передвигаемся группой, от меня дальше, чем на 10 метров, не отходим. Корусант, густонаселенный город, и потеряться в толпе секундное дело, с незнакомцами и подозрительными личностями не разговариваем, в общественных местах ведем себя прилично и не. В общем, понятно, наставник еще минут 5 нам объяснял правила пребывания в приличном обществе, пока Анна не пришла и не прервала его. «Мастер Рон, все готово. Осталось лишь вашим ученикам сдать световые мечи, и вы можете отправиться за пределы храма. А вот еще один облом вселенского масштаба. Впрочем, не я один, услышав эту новость, сильно огорчился. Мы-то все рассчитывали повыпендриваться, но, как всегда, видимо, не судьба. Наставник, они же учебные, зачем нам их сдавать? Даже так против обычных разумных это весьма грозное оружие, оставляющее после себя весьма сильные ожоги, которые очень затратно лечить. Да и то, что это учебный меч, весьма спорное утверждение. Если найти умелого механика, даже не владеющий силой разумный сможет сделать из учебного самый настоящий световой меч. У вас, кстати, только через 2 года начнутся занятия по механике, где вы в первую очередь начнете изучать устройство светового меча. То, что учебные мечи лишь условно учебные, я догадывался уже давно, но то, что каждый встречный поперечный может переделать меч так, что он станет боевым оружием, я не знал. Хотя, по сути, световой меч, скорее всего, не является чем-то из разряда мистического мегаубиваторского оружия. Сомневаюсь, что обычные разумные, не владеющие силой, в состоянии показать всю смертоносность данного меча. Только в руках форсюзера световой меч становится чем-то опасным и способным нести смерть окружающим. В любом другом случае, световой меч – это весьма специфическое и экзотическое оружие, которое служит скорее поводом для понтов, нежели применяется в какой-то боевой обстановке. Для обычных же разумных самым приемлемым в нынешнее время является бластер и огнестрел. Да, оказывается, огнестрелом до сих пор пользуются. Несмотря на то, что бластер уже давно вытеснили кинетическое оружие, в некоторых регионах галактики до сих пор предпочитают старый добрый свинец в качестве нанесения вреда себе подобным разумным, а все из-за его относительной дешевизны и простоты создания. К счастью, от кинетического оружия форсюзеру довольно легко защититься. Старым добрым телекинезом куда легче остановить небольшой кусок стали или свинца, нежели высокотемпературный сгусток энергии, прожигающий стальную пластину в несколько сантиметров. Да и банально световым мечом пули также можно отбивать, а если точнее, просто уничтожать, так как от температуры меча свинец просто в считанные доли секунды расплавится. «Все готовы?» – оглядывая нас всех, спросил мастер Рон. «Да-да, замечательно, тогда на выход. Не знаю, как все, но я-то точно готов. За спиной у меня был рюкзак, купленный моими родителями, в котором лежал небольшой аргумент на случай неприятностей или непредвиденных ситуаций. Но наставник узнать об этом, естественно, не обязательно. Я вообще, если честно, в шоке, как конфискованный у Брутта бластер, причем вполне боевой, до сих пор не отобрали. Либо Анскет совершенно забыл про него, либо наличие боевого оружия у юнлингов не является чем-то запрещенным. Учитывая то, что этот бластер не зарегистрирован, то я, конечно, склоняюсь к первому варианту. Все же рыцарь, забравший меня с Татуина, был себе на уме. «Приветствую, молодой мастер». На выходе нас ожидал ничем не примечательный человек азиатской внешности в относительно дорогом костюме. «Родрик, не называй меня мастером. Я младший джедай, юнлинг, и меня больше ничего не связывает с моей семьей. Чего это Римуса так понесло? Молодой мастер, вы все также являетесь сыном своего отца, а значит, и обращаться к вам я должен подобающе. Если честно, этот хлыщ с небольшими прорезями для глаз мне весьма не понравился. Было в нем что-то такое, что-то непонятно неуловимое, от чего на душе оставался весьма неприятный осадок. Хотя, возможно, мне это лишь показалось, все же судить разумных лишь по первому впечатлению не самый лучший выбор. Зачем отец послал тебя? Если честно, я впервые вижу Римуса таким раздраженным. До этого он вполне себе был общительным и добродушным ребенком. Мне велено отвезти вас на праздничный обед, вас и ваших друзей уже ожидают. Этот Родрик сделал приглашающий жест и указал на весьма внушительных размеров челнок, чем-то схожий на челнок джедаев для передвижения по планете, но куда более роскошный и гораздо больше. Вот это я понимаю лимузин. Оказывается, Римус у нас один из богатеньких мальчиков. Отвянь, это все отцовское, а не мое. Я будущий джедай, и мне все равно на эту бесполезную роскошь. Вот, собственно, и влияние промывания мозгов на занятиях. Ну да все вы богатенькие считаете себя выше других, а таких как мы считаете за грязь, и никакой храм это не исправит. Походу у Касса были небольшие проблемы с привилегированным классом общества. Ничего ты не понимаешь. Со злостью в голосе проговорил Римус, но его перебил Касс. Все я прекрасно понимаю. Ты точно такой же. Я чувствую твою сущность. Как только ты станешь джедаем, ты даже не посмотришь на таких, как я, посчитав общение с такими ниже своего достоинства. Я, не я. Римус уже не так уверенно стал отвечать, но неловкую ситуацию все же прервал наставник. Так, достаточно. Вы все будущие рыцари-джедаи, и вы должны считать себя братьями, как по оружию, так и по идеологическим принципам. А сейчас раз решили прогуляться по Корусанту, то поехали уже. «Вернемся, я еще с вами двумя поговорю», – многозначно намекнул наш наставник, а зная его, он найдет наказание, от которого нам будет не по себе. Собственно, полет по Корусанту прошел спокойно, правда, относительно долго, практически полтора часа, несмотря на довольно высокую скорость перемещения. Все из-за того, что некоторые из детей, не буду показывать пальцем, попросили покатать на представительском транспортном челноке по городу. Посмотреть, так сказать, на довольно однообразные, но внушительные виды города. А прибыли мы ни много ни мало, а в самые богатые районы Корусанта. Сенатский округ граничил с финансовыми сахкокругами и был в непосредственной близости от промышленного района, известного как рабочие районы. Данные районы считаются столицей города и являются самыми богатыми как в плане уровня жизни, так и самих жильцов, которые могут позволить себе проживание здесь. Поднимаясь на лифте в одном из небоскребов, я удивлялся богатству здешних обитателей. Возможно, я еще не совсем представляю значимость председателя флотского подкомитета, но если они живут в таких хоромах, то, думаю, отец Римуса сможет помочь мне в одном дельце. Хихих. Думаю, вряд ли папаша моего друга откажет мне в маленькой просьбе. Римус, да успокойся ты, все будет хорошо. С нами мастер Рон, если что, будем прорываться с боем. Вряд ли кто-то сможет противостоять мастеру-джедаю. От моей шутки наш сопровождающий Родрик с отвисшей челюстью посмотрел на меня, будто мы всерьез решим здесь устроить поножовщину. Бам! Прилетел мне подзатыльник от моего наставника. Перестань нести чепуху. Джедай в первую очередь должен решать конфликты мирно. Мы применяем оружие лишь в исключительных случаях. Ой, наставник, вы-то себя не обманывайте. Успел я поспрашивать про ваше прошлое. Будь все такие джедаи, как вы, то на нас скорее всего вся республика объявила бы охоту. Да, успел я поспрашивать у более старших юнлингов о слухах, витающих вокруг нашего наставника. Оказывается, у него даже прозвище есть – «Безрукий мастер». Не в том смысле, что он не имеет рук, как раз таки у него все органы и конечности на месте, а в плане того, что в свою молодость он сражался с темными джедаями, и самым любимым почерком мастера Рона было отрезание рук павшим на темную сторону форсюзером. Причем разумных не спасало даже то, что они были безоружны, нет рук – нет проблем. ТЦ чушь все это, сейчас времена не те, политика и обучение в храме достигли наивысшего уровня. Последний падший появлялся более 20 лет назад. Ага, знал бы ты, сколько еще угроз в этой галактике таится, не был бы ты так уверен, мастер. Несмотря на то, что я весьма уважаю этого уже достаточно пожилого мастера-джедая в плане обучения боевой подготовки и фехтования, в личной жизни наши взгляды совершенно разные, и нам явно будет не по пути с наставником. Несмотря на то, что я собираюсь какое-то время провести в храме, это не значит, что я посвящу свою жизнь джедаям. Все, что мне нужно от этих на всю голову светлых монахов, это знания, умения и опыт, который я надеюсь получить в стенах храма, ну и связи, естественно. Корусант – весьма ценный источник связи, и именно здесь стоит искать единомышленников. Больше всего меня раздражает невмешательство джедаев в политику, зная их возможности, а также более высокие моральные принципы, можно было бы построить действительно демократическую цивилизацию. Но вместо этого они решили, что правильнее будет отстраниться от всех соблазнов власти, нежели уметь им противостоять и пресекать на корню такие пороки общества, как коррупция. Ладно, что-то меня слишком сильно занесло. На данный момент самым главным моим приоритетом является обучение и наращивание собственной мощи. Вот когда я стану достаточно сильным, настолько сильным, что одно мое слово станут воспринимать всерьез все сильные мира сего, тогда можно будет и поиграть по-крупному, и поучаствовать в самых критических событиях галактики Небесная река. Возможно, когда-нибудь я создам свой собственный орден надаренных силой, с Блэк Джеком и шлюхами. Ладно, если серьезно, с момента попадания в храм, я, как человек с планеты Земля, весьма скептически отношусь к пропаганде джедаев, считающих своими врагами лишь ситхов. Наконец, прибыв на нужный этаж, лифт открылся, открывая нам всем вид на весьма внушительных размеров пентхаус. Не знаю, сколько здесь квадратов, но, думаю, размеры квартиры не меньше футбольного поля. Дубы рядом не стояли с роскошью, которая предстала перед нашими глазами. «Сынок, как же я тебя заждался! Ну иди обними своего отца!» Глава 13. Предложение. Отец Римуса выглядел среднестатистическим человеком ростом 180 сантиметров с небольшим пивным пузом. Его лицо засияло при виде своего сына, и не сказать, что его радушная улыбка была показушной. По крайней мере, мне показалось, что он действительно рад нас видеть. Римус же говорил, что его отец ужасный человек и ему совершенно плевать на него. Не могу сказать, что он похож на того, описанного моим знакомым, человека. Скорее всего, это лишь суждение ребенка, и его отец не такой уж и урод. Римус, ну что ты как не родной, представь, пожалуйста, своих друзей. Римус же был мрачнее тучи и нехотя все же стал нас представлять своему бате. Сомрё, Тёра Сайнубе, Кастот Ал, М. Римус посмотрел на меня, будто пытался вспомнить мою фамилию, которой не было. Ал, М, какая интересная фамилия. Задумчиво посмотрел на меня отец Римуса, как-то странно косясь на мои волосы и глаза. У меня нет фамилии, просто Ал, Юнлинг храма джедаев, приятно познакомиться. Какой вежливый молодой человек. Римус, мне уже нравятся твои друзья. А это? Опасливо он взглянул на мастера Рона. Это наш наставник и куратор, мастер Рон. Представил Римус нашу няньку на неделю. Приятно познакомиться, мастер Рон. К сожалению, не довелось слышать вашего имени раньше, а ведь у меня есть знакомые в храме. Я бы удивился, если бы вы обо мне слышали. КХМ. И да, я в курсе о вашем знакомом. Наставник ответил на рукопожатие толстячка. Ну а я отец Римуса, Арин меня зовут, являюсь председателем флотского подкомитета. Отец Римуса пытался сказать еще что-то, но его прервал его же сын. Хватит уже устраивать этот спектакль. Где мама? КХМ, Римус, ты же знаешь, что твоя мать занятый человек, у нее не получилось прилететь сегодня на Корусант. Пройдемте лучше пообедаем, и ты расскажешь о жизни в таком замечательном месте, как храм джедаев. Я в детстве также мечтал стать джедаем, к сожалению, таланта у меня в этих колдовских штучках не было. Мда, слово о колдовстве резко покорежило мой слух. Несмотря на то, что я всего год как прикоснулся к таинству силы, с уверенностью могу сказать, что никакое это не колдовство, а лишь манипуляция энергией. Чисто теоретически ей могут научиться все разумные, но это теоретически. Сомневаюсь, что разумный с 2000 мидихлорианов сможет почувствовать силу, разве что потратит на это пол своей жизни. А во, смотрите сколько моделей. Касс необычайно возбужденно уставился в один интересный уголок в доме Римуса, который приковывает внимание всех, кто сюда приходит. Оно и неудивительно, космическими кораблями в галактике Небесная река интересуются так же, как и автомобилями на Земле в 21 веке. Каждый желает иметь свой собственный звездолет со своими прибамбасами. Здесь же представлены модели множества кораблей, я бы сказал, по меньшей мере их здесь пара сотен. Некоторые в виде голограммы, правда, но даже так весьма интересная коллекция. Я не слишком сильно разбирался в космических кораблях, но даже мне было понятно, что здесь были представлены лишь модели звездолетов минимум тысячелетней давности. На уроках по истории нам иногда показывали, какими космическими кораблями пользовались во времена войн ситхов, а также мандаларских войн. Так вот, эти модели весьма схожи с этой коллекцией. Смотрю, молодой человек весьма сильно интересуется космическими кораблями, внимательно рассматривая Забрака, поинтересовался Арин. Скорее изучаю, нежели интересуюсь. В моем нынешнем положении позволить себе звездолет я еще не скоро смогу. У вас довольно занятная коллекция. Сейчас Казс был совершенно не похож на себя обычного, его будто подменили. Такое чувство, что я вижу перед собой совершенно другого человека. А, это, я даже дышать перестал, когда заметил две модели. Нет, меня, конечно, также интересуют звездолеты, но сейчас я больше сосредоточен на фехтовании, поэтому изучать космические корабли я буду чуть позже. Но вот увидев эти звездолеты в виде голограммы, я выпал в осадок, так как вид данных моделей мне был весьма знаком. О, это лишь небольшой проект. К сожалению, в нынешнее время скорее всего неосуществимый. Но вместе с фирмой «Тяжелое машиностроение Эртоны», а также компанией «Верфи Куэта» мы сейчас досконально прорабатываем чертежи этих звездолетов. Думаю, через лет так 50, а возможно и раньше мы сможем перевооружить республиканский флот, и один из этих красавцев сможет стать лицом республики в будущем. Один из, зацепился я за слова. Да, к сожалению, мы выберем лишь один вариант и заключим договор с одной из компаний, которая предложит наиболее выгодные условия для сотрудничества. Насколько я помню, оба этих корабля эксплуатировались республикой. Дальше я слушал Арина лишь вполуха, так как все мое внимание было приковано к голограмме ударного корабля типа «Экламатор», а также звездного разрушителя типа «Венатор». Я уже видел этот тип кораблей в фильме «Во времена войн клонов». Неужели эти корабли уже сейчас пытаются создать? Если я правильно рассчитал время, то до «Войн клонов» еще примерно 90 лет плюс-минус 5-10 лет. Все же полностью быть в таких событиях уверенным невозможно. Да, и к тому же это два разных класса кораблей. Почему Арин сказал, что контракт будет заключен только с одной компанией? Сомневаюсь, что дело только в выгоде. Скорее всего, есть еще что-то, из-за чего республика думает, с кем из колоссов по производству кораблей сотрудничать. Акламатор, Венатор. Получается, два типа этих кораблей еще задолго до войны клонов были в разработке. Дорогие гости, прошу всех за стол. Вы, наверное, уже проголодались, так что, мда, не думал я, что первое, чем я согрешу в Карусанте, будет чревоугодие. Скорее всего, я уже просто давно не ел вредной еды. В храме еда однообразна и практически безвкусна, за исключением некоторых видов фруктов. Про Татуин я вообще молчу, там выбирать не приходилось. А сейчас у Римуса дома было множество деликатесов, поэтому я обожрался так, что еле дышал, из-за чего наставник смотрел на меня осуждающе. Ну и пусть, я бы еще какой-нибудь гамбургер сожрал бы и похер, что уже и так ничего не лезет. Уверен, в будущем у нас мало представится возможности снова попробовать что-нибудь вкусненькое. Так что сегодня у меня был праздник живота. Разговоры за столом были ни о чем, в основном Марин беседовал с наставником, лишь в редких случаях обращаясь к нам лично. И вот здесь я наконец нашел того, кто обращается к детям как к детям. В храме, несмотря на различия в возрасте, наставники разговаривают с нами как с равными, стараясь не акцентировать внимание на наш возраст. Некоторым, конечно, все равно сложно воспринимать ребенка как взрослого, но все же, здесь же то, с каким акцентом разговаривает с нами Арин, ясно показывает, что как равных он нас вообще не воспринимает, лишь как несмышленых разумных. Под конец обеда меня даже порядком стало раздражать эта его ухмылка при разговоре со мной. Слава силе, эта бесполезная беседа подошла к концу, и отец Римуса наконец перешел к вопросу, который скорее всего был первоначальной целью нашего приглашения к нему домой. «Скажи, Кас, а чем ты планируешь заниматься после обучения в храме? Я даже изначально не понял, к чему он клонит. Я еще не знаю, в храме есть много работы», — неуверенно произнес Забрак. «Понятно. Если не найдешь то, что тебе понравится, приходи ко мне. Для такого, как ты, у меня найдется много заданий, к тому же я весьма ценю своих подчиненных и в зарплате не обижу, вряд ли ты в храме сможешь заработать такие деньги. Я же выпал в осадок после такого наглого и бесцеремонного зазывания на работу в присутствии мастера-джедая. Посмотрев на наставника, я понял, что ему не особо интересна эта тема. Либо он уже сталкивался с подобным и не удивлен, либо храму все равно на то, что кто-то может переманивать джедаев. Я подумаю». А Забраченок реально задумался. Тем более, если подумать, откуда его забрали джедаи, то упоминание о деньгах у него явно должно было всколыхнуть больную тему. «Подумай, конечно, здесь ты сможешь увидеть, да и в случае, если хорошо себя зарекомендуешь, получить лучшие звездолеты, которые есть в республике». Упоминание о звездолетах еще раз заставило Касса нервно заерзать на стуле. Вот и попалась мышка. Скорее всего, Забрак и правда свалит из храма после обучения. И вы, Сом, Тера, Алло, я вас также приглашаю. Думаю, джедаям всегда найдется работа, и я бы над моими словами серьезно задумался. С вашим потенциалом будет весьма сложно добиться высокого положения в храме. А вот это было немного обидно. Нет, мне все равно на слова Арина. А вот Сом и Ремус явно вспомнили весьма нелицеприятный факт о том, что мы обучаемся в отстающей группе. Несмотря на то, что через 4 года будет перераспределение в кланы, где до 15 лет мы будем проходить обучение, все равно осознавать свою неполноценность для ребенка является весьма обидным фактором. То ли дело Тера, он вообще никак не отреагировал на слова отца Римуса. Эта рептилия, скорее всего, уже сформировала свои планы на будущее. И это будущее связано скорее со Следственным комитетом республики, нежели с космическими кораблями. Что же до меня, то ближайшие 30-50 лет своей жизни я собираюсь посвятить фехтованию и изучению силы. С моей продолжительностью жизни это даже не половина отведенного мне срока. Так что я вполне уверен, что при нынешнем развитии с учетом улучшения своего потенциала, за это время я смогу достичь уровня Йоды, ну или максимально приблизиться к чему-то подобному. Дальше снова разговор был ни о чем, и некоторые из нас с неохотой поддерживали светскую беседу. К вечеру, уже когда все темы для разговоров закончились, Арин предложил нам то, чего никто из нас не ожидал. А сейчас я приглашаю вас прокатиться на моей яхте. Первое, что приходит в голову при слове «яхта», это, естественно, морской корабль. Вот только вспомнив, что на Корусанте нет морей, понял, что я думаю совершенно не о той яхте. Разрешение на вылет мой пилот уже получил. Мастер Рон, вы не против? Даже если и против, мое мнение явно сейчас не слишком сильно повлияет на решение молодых джедаев. Посмотрел наставник на возбужденные лица детей, которые при виде зеркальной обшивки космического корабля пришли в восторг, за исключением, естественно, Римуса. Видно, того уже не удивить подобным. Собственно, я уже летал на звездолете, пусть это и был лишь добитый легкий корвет типа «Защитник», но по крайней мере разницы никакой я не увидел, за исключением комфортного внутреннего убранства. Я скучающе посматривал иногда в иллюминатор и размышлял о будущем. Акас, Сом и Тера с интересом обследовали корабль, а также донимали экипаж корабля, в особенности двух пилотов. Собственно, весь полет в звездной системе прошел довольно скучно, по крайней мере для меня. Следующую неделю нашего отпуска мы гуляли по Корусанту в сопровождении наставника. Экскурсии, устроенные Арином, были в основном связаны с космическими кораблями. Так мы посетили музей военно-космической техники, побывали в здании флотского подкомитета, а также в одном из ремонтных доков, где нам провели экскурсию механики. В общем и целом, досуг был разнообразным и довольно интересным. В особенности мне понравился музей. Акас так вообще, видимо, был в восторге от всего, что связано со звездолетами. Нет, Сом и Тера тоже с интересом изучали все новое, что они успели увидеть, но не так активно, как Кас. Каждый вечер, кстати, Рон не забывал устраивать нам физическую тренировку, а перед сном еще и заставлял медитировать. Это чтобы мы не застаивались в своем развитии. Собственно, я был только за, да и ребята не возмущались. Все же за год это стало нормой, и уже любую зарядку, а также скучную медитацию, мы воспринимаем как что-то естественное и неизбежное. Ну а на последний день нашей экскурсии произошло то, чего никто не ожидал. Пропал Кас, отпросившись у наставника вместе с Римусом сходить по магазинам, которые были расположены на нижних этажах жилого комплекса, где мы проживали. Через полчаса с фингалом под глазом вернулся лишь один Римус. Наставник, простите, я не ожидал, что Касс попытается сбежать. Успокойся, это я виноват, что не предвидел подобного. Пойдем, покажешь, где это произошло. Спустившись в местный торговый центр, Римус показал, где все случилось. Затем произошло нечто странное. Я вообще не ожидал, что джедаи на такое способны. По крайней мере, в фильмах такого не показывали. Рон, сосредоточившись на месте, где Римус получил в глаз от Касса, стал к чему-то прислушиваться. Я сразу же понял, что наставник использует силу, вот только с какой целью, я не мог понять до тех пор, пока мы не отправились в неизвестном для нас направлении. Так, сейчас от меня не отходим ни на шаг. Если из вас кто-то потеряется, найду и устрою вам незабываемые 3 недели специальной тренировки по моей методике. От слов наставника по мне пробежал табун мурашек, Эта его методика явно будет незабываемая. Оставлять нас в пентхаусе мастер явно не горит желанием, а значит придется ему взять нас с собой. В общем, наставник по дороге объяснил, что он сейчас делает. Оказывается, он сейчас шел по остаточному следу силы, как самая настоящая гончая, идущая по следу зверя. Рон объяснил, что у него эта техника завязана на обонянии, поэтому я и сравнил его с собакой. Можно и с помощью зрения, но с помощью носа улавливать остаточный след касса куда легче. Так мы и следовали за наставником, пока не наткнулись на одну из остановок спидеробусов. Это такой общественный транспорт. К сожалению, здесь след оборвался. Я даже не представляю, как наставник собирается дальше искать касса, но и в этот раз он нас удивил. Сев прямо перед остановкой, он, закрыв глаза, вошел в медитативное состояние. Мы же внимательно наблюдали за окружающей обстановкой. «Римус, касс вообще ничего не сказал, когда врезал тебе. Решил я пока разобраться, в чем дело, и чего этот малолетний идиот решил в такой момент свалить не пойми куда. Нет, Алло, он неожиданно развернулся и врезал мне, я не ожидал от него такого, поэтому не успел даже увернуться. Мда, вот почему я практически всегда стараюсь поддерживать режим силы. Пусть на данный момент он весьма утомляет и приходится часто прерывать чувствительность силой, но вот таких неожиданных ситуаций сила поможет избежать. Но винить шестилетнего ребенка все же не стоит. Сомневаюсь, что кто-то смог бы в его возрасте отреагировать на удар бешеного зебрака. Ладно, не переживай, всякое случается. Сейчас главное найти этого придурка, и ты сможешь ему отплатить той же монетой, будет знать, как бить своих друзей. Мы просидели с наставником около 20 минут, пропустив около 10 спидеробусов, прежде чем наставник не среагировал на нужный нам. Как он объяснил, сила подсказала, на какой из них нужно сесть, чтобы найти нашего одногруппника. ТЦЦ. След силы угасает. Видимо, прошло уже много времени и след, оставленный кассом, стал выветриваться. Наставнику снова пришлось войти в медитацию прямо посреди спидеробуса, чем он и привлек внимание других пассажиров. Так мы и доехали до конечной остановки, где наставник вышел, ну а мы вслед за ним. Осмотревшись и принюхавшись, наставник понял, что след касса окончательно пропал, и что он вообще забыл здесь. Здесь же бедные районы Карусанта. Наставник, разговаривая сам с собой, пытался понять принцип действий недалекого забраченка. Меня же привлекли его слова о бедных районах. «Наставник, а вы знаете, откуда касса забрали в храм?» Решил я спросить очевидную вещь. «Да, я знаю прошлое каждого из вас, я же ваш куратор. Подожди, ты что думаешь, что касс снова спустился на нижние уровни?» «Скорее утвердительно, нежели вопросительно», — сказал мастер Рон. «Идем, нужно найти вход». Глава 14. Искусство — это. Большая часть подземного мира находилась на глубине более километра от уровня поверхности, то есть различных площадей и небоскребов. Некоторые небоскребы начинались с нижних уровней. Свет от поверхности почти не достигал нижних уровней, из-за чего здесь царил вечный полумрак, развиваемый светом вывесок фонарей и светом из квартир. Благодаря стенам крупных зданий воздух внизу застаивался, создавая микроклимат. Влага также не поднималась вверх, а накапливалась и образовывала ливни. Также существовали конвективные ветра. Для многих граждан планеты нижние уровни были единственным доступным местом для проживания. Здесь всегда слышен шум транспорта, используемого элитой наверху. На улицах заправляли бандиты, в стенах жили вредители. Те, кто были сильнее, выживали, закаляясь, а слабые погибали. На Карусанте проживало огромное количество существ, сколько не было даже в целых звездных секторах. Окрестности кишели вымогателями и наемниками, но порой даже преступные элементы защищали местных жителей от бандитов. Тонны мусора, производимого жителями всей планеты, спрессовывали в большие блоки, которые хранили на глубоких уровнях. Опасные отходы запечатывались в металлические контейнеры, которые по магнитным рельсам доставлялись к огромной пушке. Каждые 5 секунд она давала залп контейнерами с мусором. Больший разгон придавался при помощи луча захвата. Так мусор оказывался на специально отведенных для этого орбитах вокруг Карусанта. Транспорт, используемый обитателями верхних уровней, также находился внизу. Искусственного света едва хватало, чтобы осветить нижние уровни. Они были домом для многих видов мутантов: ктонов, людоедов, дюракритовых слизней, роевых крыс, теневых клипций, тазинов и гранитных слизняков, большинство которых представляет серьезную угрозу для разумных существ. Кактоны, дюракритовый слизень, не нравится мне здесь. Рассматривая заваленные мусором улицы, проговорил Римус, и с ним были согласны абсолютно все, за исключением наставника, тот был относительно спокоен, увидев царивший здесь хаос. Слишком большой контраст с верхним городом. Если видимая часть Карусанта – это вершина цивилизации, а также своеобразная обитель богов, то нижние уровни – это самый что ни на есть отстойник, а также дом для всего отребья и уродов всех мастей. Двигаясь в одной силе известном направлении, я замечал нездоровый интерес различных разумных, что сверлили нашу группу весьма подозрительным взглядом. Оно и неудивительно, несмотря на то, что одеяния джедаев довольно скромны, мы все равно всегда держим их в полной чистоте. Поэтому, увидев нас, оборванцы и удивляются, откуда взялись такие чистюли, как мы. Еще, наверное, местные проявляют нездоровый интерес к детям, уверен, что и здесь также процветает работорговля. Так что лучше бы нам не отставать от мастера Рона, а то не дай силы меня снова загробастают работорговцы. Несмотря на то, что удержать меня будет куда сложнее из-за сил, которыми я на данный момент обладаю, все же я еще слишком слаб, чтобы хоть как-то противостоять вооруженным разумным с бластерами, в особенности если их будет много. Вспомнив о бластере, я сразу же под изумленный взгляд своих друзей достал прикарманенный у Брутта боевой бластер. «Ал, дай посмотреть». Первым, кто изъявил желание прикоснуться к опасной игрушке, был Римус, чем и привлек внимание мастера Рона, вызвав у него недоумевающее выражение лица. «Откуда у тебя оружие, Ал?» – спросил меня наставник, внимательно изучая мой первый аргумент против бандитов. «К сожалению, зарядов в нем всего-то 24, что составляет половину от максимальной емкости заряда. Дальше придется либо выбрасывать данное незарегистрированное оружие, либо искать нелегальные поставки зарядов для бластера. А разве вы не в курсе того, что у меня из имущества, привезенного в храм, был и незарегистрированный бластер?» – спросил я его, недоумевая такому банальному вопросу. «Нет, про оружие в твоем досье ни слова. Странно. Неужели рыцарь Анскет забыл упомянуть об этом? Нужно будет его позже отблагодарить за это». Пробормотал я себе это под нос, но наставник вместе с друзьями меня услышали. «Ладно, с этим я разберусь попозже, главное не пускай в дело его, а то еще ранишь кого-нибудь», — сказал мастер Рон и дальше стал идти в определенном направлении. «Мастер, так оружие и создано для того, чтобы им кого-то ранить», — сказал я очевидную для всех истину, опустив момент с убийством. «Как ни прискорбно это звучит, но ты прав, возможно, если бы разумные не создавали оружие, было бы меньше войн», — проговорил наставник так, что и сам не поверил сказанному. «Сомневаюсь, наставник, не будь бластеров, разумные использовали бы любые другие способы умерщвления себе подобных. Разумные слишком разные, и более настойчивые из нас всегда будут использовать различные способы достижения своих целей, а оружие является особым аргументом в различных спорах. Причем аргументом куда более легким в применении, нежели ораторское искусство или же политические интриги. Ведь проще сделать в разумном дырку в теле, нежели запудривать ему мозги и убеждать в своей правоте». От моей исповеди дети уставились на меня недоумевающе. Только по взгляду Тера можно было понять, что он задумался над моими словами, а также наставник, который снова посмотрел на меня слишком подозрительно, будто пытаясь рассмотреть меня изнутри. «И откуда у тебя уже настолько сформированный образ мышления?» — спросил скорее у себя самого, нежели у меня, наставник. «Эх, мастер Рон, не я такой, а жизнь такая. Думаете, рабство с самого рождения может положительно влиять на образ мышления?» Кроме наставника, ну и в общем никто из моей группы до этого момента не знал, что я был рабом. Сейчас, пусть я и не признал этого, но заставил задуматься моих друзей, а Тера как более сообразительный среди сверстников явно понял, о чем я сейчас говорил. «Знать, что мой образ мышления сформирован еще в прошлой жизни, никому не нужно, поэтому жизнь в рабстве на Татуине вполне обоснованная причина моего быстрого взросления. Да и другие дети, что родились рабами, куда более объективно смотрят на жизнь, нежели разбалованные карусанские спиногрызы. Не считая Касса, конечно. Пусть в его черепной коробке и гуляет ветер, а думает он лишь своими мышцами, которые еще только начинают формироваться, жизнь на нижних уровнях Карусанта закалила его, и он куда более приспособленный к суровой реальности жизни. Все равно, Ал, постарайся использовать оружие только для защиты своих одногруппников, но по возвращению в храм тебе все же придется сдать бластер. Но, попытался я возразить, но наставник даже не стал меня слушать. Во-первых, твой бластер не зарегистрирован, а это является уголовным преступлением. А во-вторых, ты еще несовершеннолетний, и также не имеешь права пользоваться боевым оружием. Привел мне весомые аргументы наставник, из-за чего мне пришлось с ним согласиться. Проблемы с законом мне не нужны, и тот факт, что об бластере вряд ли бы кто из посторонних узнал, не является аргументом. Рано или поздно нашелся бы на всю голову светлый джедай, что сдал бы меня со всеми потрохами, и это явно не мастер Рон. В храме полно больных на всю голову джедаев, что будут верны закону республики, нежели братству храма. Совершеннолетним, кстати, в храме являются закончившие десятилетнее обучение юнлинги. Даже в случае, если тебя не взяли в качестве падавана, ты волен заняться чем угодно и, если твои заслуги перед храмом окажутся весомыми, тебе присвоят звание рыцаря джедаев, либо есть еще вариант сдать испытание на рыцаря. Так уж и быть, по окончании учебы я помогу с легализацией бластера, но ты должен будешь мне одну услугу. Обрадовал, а затем заставил задуматься мой наставник. Мастер Рон, с каких это пор джедаи шантажируют детей? Решил я подшутить над наставником, но мастер решил вернуть мне мои же слова. Не я такой, а жизнь такая. Стоп, внезапно остановился наставник и стал озираться вокруг, будто что-то пытался рассмотреть. Сейчас мы были возле небольшого и темного переулка, и освещение здесь было весьма плохим. К своему счастью, благодаря своему особому зрению я хорошо видел в темноте, и темнота нижнего уровня не являлась для меня препятствием. Но даже так я не сразу обнаружил существ, которых я бы не хотел видеть вообще. Ке-ке-ке, и кто это забрался на нашу территорию? Эх, лучше бы я не слышал этого голоса. Эти уродцы напомнили мне о не самом лучшем моменте моей жизни на Татуине. Пусть эта раса и не так сильно напоминала ту сраную муху, но все же эти также инсектоиды. Кровавые резчики в количестве 7 штук вылезли из щелей и окружили нашу компанию из одного джедая и 4 личинок джедаев. Кровавые резчики были гуманоидами с золотой кожей, черными глазами и клювовидными носами. Их кровь имела оранжевый цвет. Носы резчиков представляли собой орган одновременно обонятельной и слуховой систем. Изменение положения и окраски носовых щитков отражало эмоции, включая, помимо прочего, гнев, ярость, уважение, уступчивость и намерение убить. Все это я узнал в храме по предмету расоведения. Кровавые резчики появились на Корусанте год назад. На их материнскую планету Баторин вторглись лотеры и уничтожили кровавых резчиков. Выживших республика привезла сюда на Корусант. По официальной версии кровавые резчики получили свое название от скульптур, которые они вырезали из кроваво-красных деревьев. Когда кровавые резчики представляли публике новую скульптуру, они требовали немедленно указать на ее недостатки, а комплименты расценивали как оскорбление. Были известны случаи, когда существ, выразивших восхищение произведениями искусства, казнили за такие похвалы. Скульптуры изготавливались ради славы племени, а не отдельной личности. По другой версии, резчики получили свое название из-за того, что были превосходными убийцами, несмотря на то, что они крайне редко причиняли увечья своим жертвам. В общем, эти существа больные, а точнее взгляд на мир у них больной, и относить их к категории разумных можно лишь с большой натяжкой. Как бы глупо это ни звучало, но эти твари верили в искусство после смерти. Кровавые резчики. Мы просто пройдем мимо, нам не нужны неприятности, попытался наставник разойтись мирно, но, видимо, у этих насекомых были свои планы на нас. Слышали че человека, ему неприятности не нужны, а вот нам они нужны, да, братья, пророкотало это существо. Ке-ке-ке, Бирани, нужно показать этой обезьяне наше искусство. Раз Уул прав, покажем наше искусство убийства. К тому же детенышей обезьян мы еще не убивали, наверное, это будет шедевр, особенный случай, нужно будет его запомнить, а еще лучше, Сакраш, запиши все на головидео, покажу нашим братьям, думаю, они будут в восторге. Я уже говорил, что они больны. Так вот, я ошибался, эти существа – психи. И чем думала республика, привезя их сюда, я вообще не понимаю. Ну вы и уродцы, крикнул я на подходящих все ближе инсектоидов. О-о-о, детеныш обезьяны, я весьма польщен вашей оценкой. На полном серьезе и буквально довольствуясь оскорблением в свой адрес сказала это насекомое. Мне страшно. Может, ты не будешь усугублять ситуацию еще больше? Заикаясь, проговорил Сомрио. Сом прав, Алло, ты бы лучше не оскорблял их, поддержал друга Римус, и лишь Тёра понял, в чем дело. Алло все правильно делает, нужно их еще больше оскорблять, мы же изучали этих разумных на занятиях, они не любят комплименты. Эй, вы самые мерзкие создания, которых я когда-либо видел, выкрикнул Тёра в сторону замерших в ожидании кровавых резчиков. Ки-ки-ки, а ты, уродливая рептилия, весьма хорош, более страшной морды, чем у тебя, я еще не встречал, Расул, мне даже как-то перехотелось убивать этих двух, может попрактикуем искусство над остальными, а мелкая рептилия и обезьяна оценит убийство своих товарищей, пророкотал вроде бы Сакраш, хотя в принципе мне все равно, наставник все это время был вполне спокоен и даже не шелохнулся, стоя рядом с нами, я чувствовал, как от него исходит некая волна тепла, придавая нам уверенности что ли, наверное, только из-за этого парни не впали в панику и не стали убегать или плакать. Все же дети пусть и живут в храме суровой жизнью и закаляются каждый день, но от шестилеток ожидать многого не приходится. Эй, вы страшные, сделал попытку Сом, и его поддержал Римус. Да, вы некрасивые, Чичи плохая попытка, я в ваши годы мог так поносить своих товарищей, что тебе и не снилось. Вот, учитесь у своих друзей, у них куда лучше получается, так что вы двое будете первые в моем сегодняшнем искусстве. Мда, парни явно не умеют обзываться. Будь здесь Кассы, тот даже мне составил бы конкуренцию. Дзинь, новое задание. Защитите своих друзей. Оставшихся в живых товарищей 5-5 награда. Увеличение медихлориан на 100 за каждого спасенного. Вовремя, конечно. Нас сейчас здесь порешают. Смысл мне от этого задания, нет бы выдать его еще час назад, я бы всеми способами уговаривал мастера оставить всех парней в пентхаусе. Пока я размышлял и нервно сжимал в широком рукаве юнлингской робы бластер, уродцы решили действовать, и атаковали в первую очередь, естественно, наставника. Каждый из них выстрелил прямо в голову мастера, все 7 энергетических сгустков на огромной скорости попытались превратить голову мастера в головешку, но мастер не был бы мастером, если бы не увернулся от такой прямолинейной атаки. Несмотря на то, что точность стрелков была на уровне, с адептом силы такие фокусы не проходят. И тупо за счет предчувствия или же еще какой-нибудь техники силы мастер увернулся. При этом один из энергетических сгустков он молниеносным движением включившегося синего светового меча отправил обратно в одного из кровавых резчиков, прямиком тому в грудь. Мне же все эти действия наконец сорвали с глаз пелену наивности и сказки происходящего. Наблюдая будто в замедленной съемке оседающего на землю разумного, во мне будто взорвалась гамма эмоций из нежелания верить в происходящее и какого-то нездорового отчаяния. Несмотря на то, что я уже видел насильственную смерть разумных в этом мире, таких ощущений я еще не испытывал. Мне казалось, что я собственной кожей и внутренними органами почувствовал смерть, будто умирающие и я чем-то неразрывно связаны. Р-р-р-р. Я понял, что это не мои чувства, это что-то ненастоящее, будто кто-то заставил меня чувствовать все те же ощущения, что и умирающий. Сжав челюсть до зубного скрежета, я поднял бластер на одного из еще не опомнившихся инсектоидов и выстрелил прямо в голову. Бум! По голове будто кувалдой ударили. Но я снова лишь скривившись стал целиться в следующего противника. Вот только тварь, стоящая позади, уже опомнилась и, нацелившись на меня, выстрелила. Я лишь полагаясь на свою реакцию и немного на режим силы, тыльной стороны ладони отразил заряд в сторону. Руку сильно обожгло, я даже на адреналине почувствовал боль, все же это ни хрена не тренировочный бластер. Снова выстрел, только уже из моего бластера вранившего меня уродца. И тот, схватившись за шею, стал хрипеть и заваливаться назад, а меня снова замутило и чуть не вырвало прямо во время боя. Уже из последних сил я, взяв себя в руки, стал искать следующего противника. Вот только уже никого не было, вокруг лежали располовиненные части тел кровавых резчиков, раны которых были сделаны световым мечом. Скорость, с которой мастер расправился с неприятелем, поражала. А я-то думал, что тень, мелькающая на периферии зрения, мне мерещится из-за галлюцинаций, вызванных смертями разумных, но оказывается эта тень была мастером-джедаем. Круто вы их, наставник. После этих слов мое зрение застлала кровавая пелена и я потерял сознание. Последнее, что я заметил, было то, что все мои одногруппники также лежали на земле, но вроде бы целые и не раненые. Глава 15. Темный изброк. Пробуждение было не из приятных, Во рту был металлический привкус крови. Зрение было расфокусированным, все двоилось. Взяв себя в руки, я приподнялся, что далось мне с трудом, еще и голова стала болеть. Но я все же тертый калач и, пересилив боль, смог встать. Простояв около минуты, я наконец пришел в себя, обнаружив своих друзей, которые пристально и молча меня рассматривали, пока не послышался голос наставника где-то сбоку. Неподготовленному пользователю силы очень опасно убивать других разумных, поэтому мы и не выпускаем вас из храма до окончания обучения, спокойно проговорил наставник. Я так понял, что это как-то связано с теми вспышками боли при убийстве. Каждый выстрел в другого разумного будто проецировался на мне. Выстрел в голову отозвался головной болью, в шею, болью в шее. Скорее всего, нужно научиться как-то экранироваться от чужих эмоций или чувствительности чужой ауры. Другого объяснения я еще не придумал моему внезапному ужасному состоянию. Впрочем, я понял, что что-то подобное происходит и с обычными разумными, впервые убившими человека, в данном случае разумного. Несмотря на то, что я уже видел убийство в исполнении джедая Анскетта, тогда я был еще не форсюзером. И пусть меня воротило от вида трупов, на мне это практически никак не сказалось. Здесь же я чуть сам не сдох, испытав все те чувства, что и убиенные мной существа. День. Спасено 4-5 друзей. Доступно для интеграции Медихлориан 400. Внедрить в тело носителя? Да, нет. А это что-то новое. Раньше система не спрашивала о таком, а как только я читал сообщение, количество Медихлориан увеличивалось автоматически. Подумав немного, я понял, что, если я сейчас соглашусь, то задание, скорее всего, будет выполненным частично и будет закрыто, лишая меня дополнительных 100 Медихлориан. Но загвоздка в том, что не факт, что мы вообще сможем найти этого взбаламученного Касса. На кой сила тот вообще поперся сюда? Мы и получаса не пробыли в этом отстойнике, а нас уже попытались убить. Ладно, хватит на данный момент и 400. Нажав «Да», я сразу же почувствовал небольшое покалывание внутри тела, затем легкое головокружение, и после окружающая обстановка стала слегка четче просматриваться. Но эффект довольно быстро прошел, вернув былое восприятие, возможно, чуть лучше, нежели предыдущие. Первые изменения я заметил, когда врубил режим силы. Область чувствительности увеличилась примерно до 8 метров, возможно, чуть больше, что сразу же подняло мои возможности на новый уровень. Сейчас я был в состоянии проанализировать куда больший радиус вокруг себя, что способствует увеличению моей боевой способности. Нет, техники силы вряд ли стали сильнее, хотя это еще нужно проверить, но вот чувствительность других разумных стала куда лучше. Соответственно, я сейчас в состоянии, если снова попаду в подобную передрягу, куда лучше проанализировать ситуацию и принять куда более действенное решение с минимальным приложением сил, а также минимальными потерями. Нужно поискать еще способы увеличить чувствительность к силе, несмотря на то, что наставники говорят, что медитация помогает увеличить контроль над силой, чувствительность остается прежней, а это немного удручает. С таким мизерным увеличением Медихлориан я еще не скоро смогу стать сильнейшим форсюзером. Несмотря на то, что теоретически возможно достичь уровня йоды, даже с моим количеством Медихлориан, на это понадобится времени куда больше времени, нежели самому йоде. Алстис. Человек, 40%, Арканианец, 30%, Сефи, 20%, Нурианец, 5%, Киссурианин, 3%, Архитектор, 2%. Примерная продолжительность жизни – 477 равно 480 лет. Количество Медихлориан – 7685 равно 8085. Техники силы – телекинез, толчок силы, удар силы, отклонение силы, захват силы. Освоенные формы боя на световых мечах. Шичо, ученик – 76%. Как я и предполагал, после преодоления рубежа в 8000 меди мои возможности к чувствительности увеличатся многократно. Интересно, какой следующий рубеж, 10 или 12 тысяч, неважно, по мере увеличения узнаю. При этом не стоит забрасывать тренировки, благодаря чему чувствительность также растет. Рука моя была перевязана, и от нее несло сильно пахнущими лекарствами. Скорее всего, наставник, пока я был в отключке, обработал мой ожог. Все же нужно больше тренироваться. Одно дело учебный бластер, другое – боевой. «Ал, мы уж переживали, что ты не очнешься», – сказал Римус. «Ага, ты бился в конвульсиях, и от тебя веяло каким-то ужасом, отчего нам было не по себе. Поддержал его Сом. Я же пытался понять, что со мной происходило, пока я был в отключке. Даже посмотрел на наставника с надеждой, что тот разъяснит подробнее мое состояние, но тот неожиданно поднялся и сказал: «Идем дальше, нужно найти вашего товарища. В принципе, мои вопросы подождут, а вот Каз за это время мог натворить дел, учитывая его характер. Чуть больше года назад, Каз, когда я был маленьким, никому не было дела до меня. Мой отец презирал меня, мою мать этот конченый ублюдок продал в бордель, в то время как эта тварь жила с другой сукой вместо матери. За мной никто не смотрел, и мне с 3 лет приходилось самому выживать в этом злобном и ужасном мире. Питался я исключительно объедками со стола отца, воду пил с водостоков. К 5 годам я больше походил на зверя, нежели на разумного. По крайней мере, я делал вид диковатого мелкого, что готов, если что, своими маленькими клыками впиться в шею своему обидчику. Но на самом деле я считал себя особенным. Мне достаточно легко давались языки и чтение. Я буквально за год смог овладеть в совершенстве 2 языками помимо общегалактического. И это к 4 годам жизни. Также я самостоятельно научился писать на общем. Еще мой родитель постоянно меня избивал, из-за чего я становился с каждым днем все злее и злее. Маму я не видел давно. От этого воспоминания о ней стали блекнуть с каждым проведенным днем в этом ужасном мире. А ведь она была единственным разумным, кто хорошо относился ко мне. И в один момент я решил, что нужно найти ее. Возможно, тогда моя жизнь изменится. Долго я вынашивал план на победе, пока не решился. Все шло хорошо. Я смог выбраться из нашего провонявшего алкоголем жилища и пошел в сторону борделя, так как я уже давно разузнал, где именно тот самый бордель, куда продали мою маму. Все было хорошо, я аккуратно пробирался через горы мусора и довольно долго меня никто не мог обнаружить, пока я не обнаружил какой-то шум в одном из проходов. Аккуратно заглянув, я увидел несколько десятков наемников, окруживших одного единственного странного человека в серой непонятной робе. Ну вот, такое часто здесь случается, без поддержки лучше здесь не появляться, сейчас его ограбят и убьют, оставив тело на съедение падальщикам. Здесь, на нижних уровнях Карусанта, сплошь и рядом поджидает опасность, без силы лучше не спускаться сюда, так мне всегда говорили. Вот только я ни разу не был на поверхности, и свет солнца, о котором все рассказывают, мне неведом. Нет, вдалеке на юге в определенное время можно увидеть один лучик дневного света, но он появляется всего-то на 10 секунд, а затем снова исчезает. Вот бы побывать на поверхности. Таковой была моя мечта в то время. Увидеть небо, звезды и чистые улицы с картинок старых журналов, что были выброшены. Иногда, проходя мимо кантин, я мог краем глаза с улицы увидеть голое видео о поверхности. В общем, я завидовал тем, кто родился там при свете дня. Завидовал тому, что они там едят, завидовал их чистой одежде, а не грязному балахону, завидовал. Всему я завидовал. Их жизнь куда лучше той, в которой я выживаю. Тогда я еще не подозревал, насколько сильно изменится моя жизнь с тех пор, когда я встретил того незнакомца в робе. Тогда я еще не знал, что он джедай, да и в принципе не знал, кто такие джедаи. Естественно, первое впечатление, которое они на меня произвели, было потрясающим. Один единственный разумный со световым мечом обезвредил группу вооруженных наемников. Им не помогли ни бластеры, ни их броня, ни их преимущество в численности. Все закончилось буквально за 10-15 секунд. Тогда-то я для себя решил, я должен научиться так же. Тогда я не буду бояться своего отца, не буду бояться хищников нижних уровней, я сам стану тем самым хищником, которого будут бояться. Я сломя голову помчался за этим странным воином, что в одиночку расправился с отъявленными головорезами. «Стойте!» — крикнул я вдогонку незнакомцу. Я думал, что он вряд ли услышит, но он внезапно остановился и изучающе посмотрел на меня. Ближе подбежав, я наконец увидел, какой он расы. Он также был забраком, как и я, как и отец, как и мама. «Возьмите меня с собой, прошу!» Тяжело дыша проговорил я и умоляюще посмотрел я на воина. «Куда?» — недоумевающе спросил незнакомец. «Туда, откуда вы? Я хочу стать таким же сильным!» — взволнованно выкрикнул я, чем невольно привлек внимание некоторых из падальщиков. Когда я уже собирался продолжить упрашивать незнакомца, объясняя свою гениальность и что я быстро учусь, воин как-то странно посмотрел на меня, на пару секунд закрыл глаза, а затем произнес: пойдем. Думаю, в храме я смогу найти место для тебя». Неожиданно согласился незнакомец. Он взял меня за руку и повел. Я же в это время оглядывался назад, в том направлении, где должен быть бордель. «Дождись меня, мама, я обязательно приду», – прошептал я, но воин все равно услышал. «Что говоришь?» «Нет, ничего, уже ничего», – заторможенно проговорил я. «Тогда я еще не знал, что мне уже будет не суждено увидеть свою маму. Если бы я тогда выбрал вместо джедая бордель, тогда у меня действительно получилось бы встретиться с ней. Но сейчас я лишь безэмоциональным взглядом смотрел на уже начавшее разлагаться тело матери, а точнее несколько частей вместе с головой. Останки, где ее найти, мне подсказал охранник борделя. Неужели в мире нет справедливости? Почему все случилось именно так? За что ее убили? Меня обуяла злость. Самое что ни есть настоящее воплощение ярости. Я побежал в сторону борделя. Я хотел отомстить виновникам, хотел разорвать их на куски, так же как и была разорвана мама. Тот самый охранник был у входа, по его взгляду я понял, что он просто так меня не пропустит. Сила переполняла меня, телекинез стал даваться настолько легко, будто все предметы рядом вообще не имеют никакого веса. С каждым шагом я подбирал все больше и больше различного мусора и двигался в направлении борделя. Мощь, да, именно этой силы я желал, способной одолеть всех моих обидчиков. Силы, что способны решить все проблемы. Меня слишком сильно ограничивают в храме, я не могу развить свой потенциал там до конца. В этот момент я почувствовал потусторонних позади себя, необычных, они также ощущались крайне сильно, а один из них был вообще на совершенно другом уровне. «Кас, остановись!» Этот голос, голос моего врага. Ограничивая себя, я не мог его победить. Но сейчас все изменилось. «Ты мне больше не соперник, я сильнее тебя». Плутая по нижнему Корусанту, я все удивлялся живущим здесь разумным. Они были похожи на каких-то зашуганных зверей, которых постоянно бьют, при этом сами они в любой момент готовы воткнуть нож в спину себе подобному, лишь бы отобрать то, чем можно поживиться, неважно деньги это или еда. И на ум приходит только один единственный вопрос: как власти Корусанта такое допустили? Нет, я, конечно, понимаю, что всем этим разумным уже мало чем поможешь, но ведь есть множество решений данной ситуации. Я, пока следовал за наставником, уже придумал несколько и самым эффективным, как по мне, являются колонии. Все, что нужно сделать республике, это более досконально исследовать галактику. Я более чем уверен, что найдется еще множество планет неисследованных и незаселенных разумными. И все, что нужно, это обучить всех этих нищих и диковатых разумных с нижнего Корусанта определенной специальности и отправить колонизировать дикие планеты, пригодные для жизни разумных. Да, первоначально это весьма сильно скажется на бюджете, но в дальнейшем я более чем уверен, что выхлоп от этого будет куда больше, нежели затраты на колонизацию. Планета и так уже перегружена. Население Корусанта составляет больше 1 триллиона разумных, большая часть, конечно, это люди. Все же слишком уж много дыр в политике республики. Может замахнуться да со временем организовать свою собственную политику партии? Вариант, конечно, но это уж слишком геморройно. Это же сколько работы проделать надо? Еще и разумных найти со схожим взглядом на жизнь. Нет, можно, конечно, поступить как Палпатин, но боюсь, что сколь бы я не был силен, всегда найдется рыба покрупнее, ну или предатель, который захочет взять единоличное правление галактикой в свои руки. Мои размышления прервал наставник. Поспешим. Я чувствую возмущение в силе. Наставник ускорился, а мы, дети, перешли на бег, так как за взрослым мужиком было слегка проблематично поспевать. Что именно за возмущение я понял, когда увидел этого идиота, вокруг которого в воздухе кружил различный мусор. Тот шел в направлении какого-то бара, а судя по специфичной подсвечиваемой вывеске в виде различных полуголых девиц разных рас, это либо стрип-клуб, либо бордель под видом стрип-клуба. И первая идиотская мысль, пришедшая в мою голову, была о том, что этот дурак убежал только ради того, чтобы попробовать взрослые развлечения, но его не пустили и он решил силой пробить себе вход. «Кас, остановись, и лучше бы я этого не делал». Обернувшись, этот рогатый придурок посмотрел на меня своими пожелтевшими глазами, от которых у меня мурашки по коже табуном забегали. Но я быстро взял себя в руки, врубив режим силы, постарался, пусть и неумело, но отрешиться от чужого влияния силы. Немного помогло, но все равно я чувствовал, как от мелкого зобрака веет злобой и яростью, он был взбешен. «Ты мне больше не соперник, я сильнее тебя», — проговорил скрипучим голосом уже, несомненно, падший на темную сторону, Юнлинг. «Да, а мне кажется, ты стал только слабее. Заткнись». В меня полетел кусок арматуры, но я, подобрав телекинезом камень, отбил летящий в меня кусок железа. «Наставник, прошу, не вмешивайтесь, я постараюсь помочь ему». Видя, как мастер Рон активировал меч, я решил, что нужно попытаться вразумить этого дурня и заставить успокоиться. Мастер Рон внимательно посмотрел на меня, затем на Касса и произнес: «Будь осторожней, если ничего не выйдет, то я вмешаюсь». Меч он не стал убирать. «Зря ты не попросил помощи, зазнайка, сейчас я покажу тебе разницу между нами». Вмиг в мою сторону полетело множество различного мусора. Бутылки, камни, железо, все, что было под рукой у падшего, было направлено на меня с целью сделать мою тушку немного нецелостной. Успокоившись, я также стал подбирать телекинезом мусор и им же отбивать летящие в меня предметы. При этом я не стоял на месте, а продвигался в сторону зобрака. Видя, что все предпринятые им попытки попасть по мне провалились, он начал злиться еще сильнее. Позади меня наставник спокойно перехватывал весь летящий мусор, чтобы не задело остальных юнлингов. Я же, достаточно сблизившись с Кассом, использовал толчок силы в надежде сбить того с ног, но все, чего я добился, это заставил того отступить на два шага назад. Вот что значит использование техники на разумном. Будь это 100-килограммовый кусок камня или дерева, таким приемом я бы заставил отправиться предмет в полет на добрых 10 метров, а здесь всего лишь сбил концентрацию зобрака и тот всего-то отступил. Но и этого было достаточно, чтобы я успел сократить между нами расстояние, благодаря чему я решил вступить с ним в рукопашный бой. Эх, будь сейчас со мной меч, было бы куда проще.